После этих слов сидели Катя и Ангел молча, слушая поющего в темноте мальчика. И когда затих он, еще минут пять сидели они, ожидая следующей песни. «Ушел», — проговорил, наконец, Ангел. «В речке что-то плеснулось». Видно, рыба прыгнула из воды. Катя вздрогнула и подвинулась ближе к Ангелу. Они снова смотрели друг на друга, и такое близкое между ними расстояние пьянило их обоих. «Хочешь меня поцеловать?» — спросила шепотом Катя. Ангел ощутил дрожь в руках. Странный, сладкий испуг овладел им. «Да!» — тихо-тихо проговорил он. Катя еще ближе наклонилась к нему. «Скажи, Бога нет, и тогда поцелуешь меня». Услышанные слова обожгли Ангела, как огонь. Он застыл, глядя широко раскрытыми глазами на подавшуюся вперед всем телом зажмурившуюся Катю. Страшно ему стало от такой близости, и, превозмогая собственное желание окаменеть на месте, он отодвинулся от девушки. Она открыла глаза, посмотрела на Ангела удивленно и непонимающе, поднялась быстро на ноги и, ни слова не сказав, пошла быстрыми шагами прочь и пропала в ночной темноте. Ангелу хотелось плакать. Он смотрел на небо, оглядывался по сторонам. Чудились ему чьи-то шаги рядом. В эту ночь не нравилось ему одиночество. Он встал, еще раз оглянулся и остановил свой взгляд на тускловатом огоньке в окошке коптильни. «Не спят еще», — удивился Ангел. И потянула его неведомые силы к этому домику, одиноко стоящему у реки. Показалось, что там найдет он сейчас и тепло, и утешение. Подошел к окошку, но из-за коротенькой занавески увидел только стол и руку чью-то, держащую кружку. «А чего ты радости не понимаешь?» — донесся из домика голос горбуна-щитовода. «Чего ее понимать-то? Ее в себе ощутить надо, чтоб как в животе колики». «Не могу я», — ответил щитоводу чей-то голос. «Мне все в жизни тоска. Я и рад бы по-другому». «Нету в тебе, Петр, мечты!» — твердо сказал третий голос. «Тебе переделать надо, а не то рано помрешь». Ангел присел за окном, заинтересованный услышанным разговором. «А как переделать-то? Вон ж одну руку переделали!» — обиженно проговорил Петр. «Ты бы хоть на звезды по ночам смотрел, и то б польза была!» — прозвучал голос щитовода. «На звезды?» — переспросил Петр. — «Ну да», — сказал щитовод. Ангел задрал голову и глянул на небо. Звезды в нем мельтешили, как мошки у вечерней свечи. И вдруг одна из ярких звезд сорвалась вниз и, описав длинную дугу, потухла. «Вот так я», — подумал Ангел. «Только ведь я долетел сюда, долетел, и спокойнее стало ему». Утешился над этой мыслью и прилег на траву под окошком коптильни, слушая продолжавшийся там разговор, как сладкую материнскую колыбельную. Глава 23. Промелькнула московская зима, растаяла, сбежала ручейками с ленинских гор, собралась в лужи, впиталась в землю. И началась весна, наполненная радостными детскими голосами, короткими по колено платьицами и юбками, новомодными женскими прическами. Банов с нетерпением ожидал весенних каникул, которые ему обещали свободную неделю. Очень хотелось ему вывести куда-нибудь Клару, ну, куда-нибудь подальше от Москвы. Казалось Банову, что чахнет Клара в этом большом и красивом городе. Поработав секретарем у живущего нынче в Москве таджикского поэта Акына, Клара нашла себе другое место в архиве Государственной исторической библиотеки.